Спасибо. Песня о нашем прошлом. И теперь вы. Мы по дороге долго шли с тобой, нарисовав рассвет. Стоял герой с протянутой рукой, другой зажав берет. Мы с неба шли на ложные огни, и вел наш рулевой. Не грел сердца рисованный рассвет, ты грустно пил вине, зажав в руке на этот рейс билет, я спал и снилось мне. Тепло и свет, мой дом на берегу, и понял, я сбегу назад в страну, где солнце за кормой кричало мне постой. Кричало мне постой. Кричало мне постой. Кричало мне постой. Кричало мне постой. Кричало.